Глава 12. Рома был таким человеком, на которого бесполезно сердиться и ругаться. Он все равно сделает по-своему. И он действительно делал все по-своему. Ходил за мной, лез разговорами и даже в воде не давал покоя. Это начинало меня бесить. Благодаря тому, чему я научилась на медицинском профиле школьного производственного обучения, я стала запугивать Романа различными степенями солнечных ударов и ожогов. Но, как уже говорила, все бесполезно. Итак, день был снова испорчен. Всю ночь из соседнего номера раздавались стоны. Это Роман мучился со своей кожей. Во-первых, я не могу видеть человеческих страданий. Во-вторых, он мне не давал спать. Я нашла в холодильнике бутылочку кефира, вошла в их номер и дотронулась осторожно до плеча Ромы. Он в страхе откинулся к стене и испуганно замахал руками. Но когда я напялила ему на нос очки, он расплылся в ангельской улыбке. Я смазала его до ужаса сожженную кожу, после чего он успокоился и с улыбкой на губах, как младенец, заснул. Вернувшись к себе, я все-таки не могла уснуть при мысли о том, что мной уже спасенный Роман завтра от меня же и не отстанет. Но я вспомнила лозунг, который писала на практике по УПК. «Спеши делать людям добро, будь добр, чуток и милосерден». Осмыслив это, я провалилась в сон. Мне снилось, что Надеждин и Рома дерутся на шпагах, а я в средневековом платье пытаюсь их разнять. И вдруг шпага Ромы случайно вонзается мне в самое сердце. От того, что я схватилась за сердце, мне стало еще больнее, и от боли я проснулась. Было еще темно, но уже начинало светать. К груди я прижимала огромную розу, которая испускала благоухание, шипом вонзившись мне в кожу. Сначала я подумала, что эта роза выпала из вазы и прямо на меня. Но ваза стояла в другом конце комнаты, да и роз там было прежнее количество. Я начала судорожно соображать, чьи же это проделки. Татьяна Александровна бегать по ночам в лес за букетом не могла. Муж ее тоже, не солидно. Оставалось два варианта. Или это Рома, или это я, лунатик, и по ночам хожу в лес. То, что я не лунатик, у меня и сомнений не было. Насчет Ромы у меня были кое-какие сомнения. Это бесспорно он. Но зачем же врать? Заснуть я уже не могла. Не могла понять, кто же это мой тайный поклонник. Я вышла на веранду и увидела, что смуглый сосед тоже не спит. Он стоял и курил. «Why don't you sleeping?» — спросила я его. «I don't want it», — сказал он. «You smoke too much. This is very bad. Well, good night. Good morning». Я была удивлена моему такому свободному общению с иностранцем. «Так и до Надеждина недалеко», — подумала я. Мне стало холодно на веранде, и я решила идти спать.